Теологическая концепция власти. Одно из наиболее ранних определений власти исходило из теологического объяснения ее природы и строилось с помощью теории божественного права. Согласно данной концепции, всякая государственная власть происходит от Бога, а все монархии, осуществляющие власть, лишь исполнители божественной воли. Потребность во власти выводилась из тезиса о естественной греховности человека. По утверждению Аврелия Августина, граждан земного града рождает испорченная грехом природа, а граждан небесного града рождает благодать, освобождающая природу от греха. По своей сущности, власть является божественным установлением, которое основано на христианских заповедях. Подчинение людей воле Божьей, принципам божественного разума, обеспечивает порядок в обществе, самосохранение и продолжение человеческого рода. Страница 74. Власть, подходы к определению власти, поведенческие, власть как сущность субстанции, вещь, и социологический подход, власть как отношение субъекта и объекта. Концепции власти – теологическая, биологическая, бихевиористская, психоаналитическая, мифологическая, структурно-функциональная, конфликтологическая и дуалистическая концепция власти.